Глава четвертая. Вечером того же дня я постучал в дверь комнаты Артема. Здоровяк открыл почти сразу, будто ждал меня в прихожей. «Проходи, Сань», — указал парень вглубь комнаты. «Чаю?» Его голос был напряжен, Артем не сводил с меня взгляда цепких глаз. «Наливай», — махнул я, заходя внутрь. Комната выглядела точь-в-точь, как моя, та же мебель, тот же ремонт. Разве что две пудовые гири стояли у стены. Мой же реципиент деньги на спортинвентарь не тратил, ему хватало бесплатного тренажерного зала и уличных снарядов. «Держи», — протянул мне чашку Тёма и подвинул вазу с орехами. Я поблагодарил его и приступил к чаепитию, не сводя глаз со своего нового друга. Артем был как на иголках. «Постарайся хоть немного расслабиться», — спокойно произнес я. «Иначе могут быть ненужные проблемы». Он кивнул, залпом выпил чай и резко встал на ноги. Затем принял упор лежа и начал отжиматься. После 50 повторений Артем выпрямился и выдохнул. «Полегчало», — усмехнулся я. «Немного», — серьезно ответил он и пристально уставился на меня карими глазами. «Саня, ты сказал, что знаешь, как сделать меня сильнее». «Это так», — произнес я предельно серьезно. «Я могу дать тебе силу и поставить в один ряд с собой. Ты будешь равен мне в духовном плане. Мы будем сражаться за общее дело. Вот только вектор направлений буду задавать я». «И это значит, что я буду всю свою жизнь поддерживать тебя?» — спросил он, удивленно уставившись на меня. «Верно. Сила — это не какая-то игрушка, которую можно дать попользоваться на время. Ее нельзя просто так отнять. Но если ты решишь предать меня, Тёма, я заберу ее». «Вместе с твоей жизнью», — мысленно продолжил я. Парень нахмурился еще сильнее, а затем сжал зубы и кивнул. «Я все для себя решил», — произнес он твердо. «Ты спас нас в проклятых землях. Я впечатлен твоей силой и тем, как ты повел нас за собой. Я не могу взять в толк, откуда в тебе вдруг взялись такие умения, но по большому счету мне плевать. Я знаю, что ты — это ты. Я уже сказал, что готов идти за тобой. Дай мне эту силу, Саня. Я приму ее». Он протянул мне свою ковшеобразную ладонь. Я не отводил взгляда от его глаз. «Я — это я? Неужели для остального мира мое поведение кардинально не изменилось? Хотя мне, в общем-то, тоже на это плевать. Одна из особенностей моего дара в том, что я не могу ошибиться при выборе носителя печати конкретного знака. Вот и сейчас я смотрю на Артема, представляя его с печатью, и мой дар начинает нетерпеливо трястись». Верный знак того, что дар примет Артема, а Артем сможет принять полагающуюся ему печать. «Да будет так», — сказал я, пожав руку товарищу. «Садись на стул и прикрой глаза». Артем поставил стул в центре комнаты и сделал то, что велено. Я тоже прикрыл глаза и потянулся к своему персональному дару. Забавно, что он разместился в той части источника, где у других дважды одаренных располагается сердечник их второго дара. А так как мой дар связан со звездами, то атаки с использованием второго дара у меня обретают холодный звездный свет, похожий на блеск металла. Но что еще забавнее, пока мне не удалось найти в глобале хоть какую-нибудь информацию о существовании персональных даров в этом мире. Зато здесь у старых аристократических родов существуют родовые дары. Щедро зачерпнув ману из второго сердечника, я повел ее по каналам к кончикам пальцев правой руки. На них я уже сформировал основу нужного конструкта. Ровный круг с двумя волнами рогами в его верхней части. Печать тельца. Я отпустил конструкт с кончиков пальцев, и он засиял на всю комнату. «Что там происходит?» — поморщился Артем, не открывая глаз. Сияние было настолько ярким, что парень видел его даже через опущенные веки. «Магия, дружище!» — напряженно проговорил я. Удерживать конструкт оказалось на удивление тяжело. Он подрагивал и кренился влево. А затем вдруг печать и вовсе начала распадаться. Правая волна рок отделилась и начала исчезать. Стиснув зубы, я направил больше маны в конструкт, чтобы притянуть обратно рок и удержать правильную форму печати. Ладони и пальцы горели от больших объемов моего персонального дара, а виски начали пульсировать от боли. Проклятье! Что за ерунда? В прошлой жизни такого не было. Да и когда себе ставил близнецов, тоже все прошло гладко. «Сейчас, похоже, будет немного больно», — процедил я через силу, направляя печать к груди Артема. «Готов», — решительно ответил он. А через миг, когда печать вошла в его грудь, Артем заорал так, что у меня заложило уши. Он ревел, как раненый медведь, когда его тело пыталось отвергнуть чужеродную силу. Артем стонал, кричал и прерывисто дышал. Его мышцы то дубели, то расслаблялись, но лишь для того, чтобы через миг их вновь свело судорогой. «Терпи!» — рявкнул я, удерживая печать внутри тела Артема, чтобы она не развалилась. «Иначе совсем худо будет. Мана моего персонального дара примет боевую форму и посечет плоть Артема изнутри». «Терплю я! Терплю!» — прокричал он и, стиснув зубы, вновь заревел, как зверь. Я влил все свои запасы маны в конструкт. Соединяясь с маной окружающего мира, он усилился и... стабилизировался. «Дерьмо!» — выдохнул я. «Все плохо!» — не открывая глаз, напряженно спросил Артем. «А ты как думаешь? Посмотри сам, почти закончилось». Я устало уселся на край кровати и улыбнулся Артему. Он ошарашенно завертел головой из стороны в сторону, оглядел себя. «Ничего не измени...» — начал было он, но замолчал на полуслове, когда из его тела вылетела печать тельца. Теперь она уже была частью Артема. Она соединилась с его источником и каналами и оставила большую свою часть внутри энергетической системы моего первого в этой жизни друга. Осталось лишь дело за малым, печать должна получить физическое проявление. «Сейчас ты обзаведешься крутой татуировкой», — усмехнулся, глядя на мерцающую перед Темой печать. «Куда ляжут?» — напряженно спросил он, не сводя взгляда с печати. «Пока не получишь, не узнаешь». «Надеюсь, не на задницу», — пробормотал он за миг до того, как печать перестала мерцать и устремилась обратно к Артему. Мгновенье, и на могучем бицепсе нашего здоровяка закрепилась печать тельца. Внешне она в самом деле ничем не отличалась от обычной татуировки. Артем поднял рукав футболки, чтобы лучше разглядеть ее, и расплылся в довольной улыбке. «Крутяк! Всегда хотел что-то такое!» «Пользуйся на здоровье!» — усмехнулся я. Артем поднял на меня взгляд серьезных карих глаз, явно хотел что-то сказать, но я не дал ему, вскочив с места. «Прикрой печать!» — кивком головы я указал на рубаху с длинным рукавом. За дверью послышались быстрые шаги, а через пару секунд напряженный стук. «Эй, Буйнов, открывай! Чего ты там устроил?» Раздался за дверью злобный голос дежурного старшины. Мы с Артемом переглянулись. Я кивком головы указал ему на дверь, а сам остался сидеть на кровати. От входа меня не увидят. «Что ты тут устроил? Дери тебя за ногу!» Проревел старшина, едва открылась дверь. «Прошу прощения», — повинился Тема, успевший надеть рубашку. «Ударился мизинцем о тумбочку. «Больно было. Простите, не сдержался». «За идиота меня держишь?» «Никак нет», — только и успел ответить Артем, когда старшина ворвался в комнату. Наши взгляды встретились. Я поднялся и благожелательно кивнул. «Егоров!» — прорычал старшина. «И ты здесь? Ты знаешь, какой сейчас час, а? А ну, марш в свою комнату! Живо! Ишь, распоясались дембеля херовы!» «Да ладно вам, не кипятитесь!» — добродушно улыбнулся я. «А то разбудите своими криками господина полковника. Вот он разбираться уж точно не будет, кто прав, а кто виноват. Всех накажут, и наших, и ваших». «Ты!» — процедил старшина, но я не дал ему закончить. «Но вы, конечно же, правы. Я уже ухожу. Тёма, не теряйся!» — помахал я рукой другу, убедившись, что печать легла нормально. Ситуация с печатью тельца не давала мне покоя даже ночью во время сна. Грёбаный парадокс. Гормоны молодого тела генерировали весьма специфические сновидения, в которых фигурировала игривая медсестра Алла Леонидовна. Мы с ней таки провели осмотр тел друг друга. Не только для проформы, а для здоровья и счастливых улыбок. Причем во время процесса уже мое старое подсознание мне голосом медсестры говорило: «Нельзя ставить печати в ближайшее время. Тебе нужно стать сильнее. Три печати уже не потянешь». На такой ноте я и проснулся до будильника и, сделав зарядку, направился в душ. Вряд ли я быстро найду людей, достойных войти в мой зодиакальный круг. С другой стороны, с Артемом мне повезло. Вдруг кто-то подходящий мне встретится уже сегодня. Но ставить печати в ближайшее время точно не стоит. У меня до сих пор тело ломит от вчерашнего перенапряжения. Да я во время похода в проклятые земли устал меньше, чем вчера вечером. Проклятье. В своем мире, на своей земле 25 века, я был сильнейшим из одаренных. А здесь не могу печать поставить без происшествий. Нужно увеличивать источник и поднимать ранг. Без этого я не смогу достигнуть своей цели. Через планшет я написал Артему и узнал, где он. Так что, одевшись, направился на улицу. Мой друг, скинув пиджак, подтягивался на турниках. Недалеко занимались другие кадеты, поглядывая на него с завистью и восхищением. «Ну ты и бык, Тёма!» — воскликнул один из них и напряг мускулы, типа изобразил Артёма. Но до Артёма ему было ещё далеко. Новоявленный телец заметил меня издали и, забрав пиджак, пошёл навстречу. «Как ты?» — спросила я после короткого приветствия. «Ты знаешь, Саня, отлично!» — тихо произнёс он. «Я будто бы физически стал сильнее, но ещё и оба моих дара будто бы прокачались. И это странно, но я чувствую в себе какую-то новую силу. Очень слабо, как будто она только-только зародилась, как вылупившийся цыпленок». Он с прищуром уставился на меня, ожидая пояснений. Я усмехнулся и хлопнул парня по плечу. «Развивай своего цыпленка, чтобы он превратился в настоящего боевого Василиска». Тёма замер, а затем напряженно спросил. «Сам?» «Сам», — серьезно ответил я. «Мы с тобой хоть и в одной лодке, дружище, но это не значит, что я буду твоей нянькой, и не значит, что мы всегда будем ходить за ручку. Скажу прямо, я собираюсь для начала стать высшим аристократом и с радостью возьму тебя в свою рать». «Для начала», — опешил он от моих амбиций. «Для начала», — усмехнулся я, а затем продолжил серьезно. «Но чтобы в дальнейшем присоединиться к моей рати, тебе самому нужно будет стать сильнее и стать достойным ее. Я бы предложил тебе пойти в военное училище с кафедрой для дважды одаренных. Подтянешь все навыки, пройдешь курсы обучения младших офицеров, тоже для начала». Он слушал меня внимательно, а когда я замолчал, медленно кивнул. «Да, примерно в том же ключе я и рассуждал». «Слушай», — он поднял на меня взгляд и неуверенно продолжил. «А если кто-то из наших тоже захочет пойти за тобой, ты дашь им силу?» «Дам», — улыбнулся я, — «но не ту, что тебе». И, подавшись вперед, я прошептал. «Мы с тобой первые в дюжине, Артем. Цени-то. Печати осталось 10, но кроме тебя я не встретил еще никого, кто мог бы войти в круг». Я отошел от него и легко добавил. «А еще собирай свой собственный отряд, Тёма. Тех, в ком ты уверен, и тех, кого готов вести за собой к великим свершениям». Я указал пальцем на свое плечо в то место, где у Артема стоит его печать. Парень насупился и решительно кивнул. «Ладно, дружище, не грузись прямо сейчас», — усмехнулся я. «Пойдем уже поедим». После завтрака я, следуя предварительным договоренностям, направился на аудиенцию к полковнику Шульгину. После того, как обо мне доложил молодой адъютант, сидевший в приемной, я вошел в кабинет. «Петр Сергеевич, доброе утро!» — легко поздоровался я с ним. Он поднял на меня недовольный взгляд и, покачав головой, проворчал. «Опять не по уставу, кадет!» Я уж было открыл рот, чтобы ответить ему, но он, похоже, вспомнив наш вчерашний разговор, быстро произнес. «Не по полноценному армейскому уставу я имею в виду. А черт с тобой, садись, Егоров!» Он небрежно указал на ближайшее к себе место за столом приставкой. Я сел и молча уставился на него. Полковник буравил меня тяжелым взглядом, явно что-то просчитывая в своей лысой голове. «Ну, а я что?» Сижу расслабленно, жду, что скажут. «Гляжу, ты вообще не переживаешь о своем будущем», — фыркнул Шульгин. «Отчего же?» — удивился я. «Очень даже переживаю. Поэтому и решил поступать в МАУТ. За 2 года окончу ее с отличием, обзаведусь новыми полезными знакомствами, и передо мной будут открыты все дороги». Полковник раздраженно цокнул. «Я слышал, у тебя шлем после боевого выхода сильно поврежден был. Похоже, хорошенько ты по голове там получил, парень». «Знал бы ты, насколько!» — усмехнулся я про себя, а вслух ответил. «Врачи сказали, что я нормальный». «Нормальный? А, как же! Ты знаешь, что за последние 3 года в МАУТ не поступало ни одного простолюдина, а?» «Об этом я не знал», — ответил я спокойно. «Но на мой выбор эта информация никак не повлияет». «С твоим гонором тебя там сожрут», — выпалил полковник и хлопнул ладонями по столу. «Ты не протянешь там и пары месяцев». «Не думаю, что моя жизнь после выпуска из кадетского корпуса будет уж сильно вас волновать, Петр Сергеевич. Но если вы в самом деле переживаете обо мне, я польщен». «Спасибо за заботу», — вежливо кивнул я. «Но мой выбор неизменен». Полковник впился в меня взглядом, будто пытался прожечь дыру в моей черепушке. Затем резко выдохнул и толкнул в мою сторону папку с бумагами. Она весело покатилась по столешнице. Я поймал ее, достал первый лист и задумчиво хмыкнул. «Список вопросов для подготовки к сдаче вступительного экзамена в Московскую академию управленческого дела», — было написано в заглавии. «Экзамен через неделю», — пробасил полковник и, ухмыльнувшись, добавил. «В пятницу 13-го. Не боишься?» «Не суеверен», — ответил я, оторвавшись от бумаг. «Это и есть все то гарантированное поступление в лучшие вузы страны, которое мне обещали? Список вопросов к экзамену, который мне все равно придется сдавать?» «А что ты хотел?» — фыркнул полковник. «Лучшие вузы — понятие растяжимое. Есть, например, 1000 лучших, а есть, как в твоем случае, 3 лучших». Он криво усмехнулся, наблюдая за моей реакцией. «Что ж, в общем-то, я не удивлен. За неделю к экзамену я подготовлюсь. Главное, чтобы моим ребяткам подобную подлость не устроили. Но на вуз уровня МАУТ кроме меня никто не замахивался». Что ж, не думал, что империя оценит спасение ее сиятельства графини Самоцветовой всего лишь в папку со списком экзаменационных вопросов, ровно произнес я. Однако полковник вмиг побагровел и, яростно хлопнув по столу, заревел. «Ты теперь и на империю бочку катить вздумал, а? После того, как она тебя, оборванец, выходила и вырастила, а? Господин проректор МАУТ лично примет у тебя экзамен. Лично велел тебе передать список вопросов и краткий материал для подготовки. «Более того, тебе еще и крышу над головой Академия обеспечит на время до экзамена! А ты смеешь еще тут нос воротить, а? Ты договоришься у меня, Егоров! Я тебя в самом деле на гауптвахту отправлю, а не в Академию!» Тяжело дыша и гневно раздувая ноздри, он навис над столом и неотрывно смотрел на меня. Я тоже не отводил от него взгляда, размышляя о том, что, пожалуй, стоит действовать чуть тоньше, раз уж я переродился в теле простолюдина. Но я управлял сильнейшей армией, затем правил империей, а после и вовсе всем миром. Я не привык присмыкаться и склонять голову перед кем-либо. И привыкать уж точно не собираюсь. Да и молодое тело охотно отзывается на мои мысли. Хочется ему бунтовать, а не подчиняться. Я молча поднялся и обозначил кивок. «В любом случае, Петр Сергеевич, спасибо, что договорились насчет моего поступления». Ровным тоном поблагодарил я полковника. «Когда я поступлю, кадетский корпус будет еще больше мной гордиться. А теперь, с вашего позволения, я пойду готовиться к экзаменам». Я демонстративно показал ему папку. «Иди уже!» — раздраженно махнул он рукой. «Надеюсь, у тебя хватит ума прожить оставшиеся до выпуска сутки без происшествий. А то что-то раздражаешь ты меня, Егоров. Очень сильно раздражаешь».